вполне его удовлетворял, а глубже он не смотрел. Одна Мэри понимала, что Тим страдает. Десятки раз в день она ловила на себе его жадный, сердитый взгляд, и тогда он сразу же выходил из комнаты с виноватым видом. «Почему все должно меняться?» — спрашивала она себя. «Почему что-то прекрасное и совершенное не может оставаться таким всегда?» «Потому что мы люди», — давал ответ ее разум. «Потому что мы так сложны и порочны, потому что если с нами происходит что-то приятное, мы хотим повторения, а при повторении все меняется, меняется форма и сущность того, что было раньше. Нельзя вернуться к первой фазе их дружбы, поэтому остается либо идти дальше, либо пытаться оставаться на месте. Но ни то, ни другое не подходит. Если бы Тим был умственно нормален, она бы попыталась поговорить с ним еще раз. А так, что это может дать?» «Это тупик», — думала она и в отчаянии качала головой. Сначала она хотела поговорить с Арчи Джонсоном, но отвергла эту идею. Он был добрый человек, но он никогда не поймет все нюансы ситуации. Эмили Паркер — хорошая старушенция, да и наблюдала она их с Тимом отношения с самого начала с интересами и симпатией. Но что-то мешало Мэри поделиться с этой энергичной представительницей природного матриархата. В конце концов, она позвонила Джону Мартинсону, учителю в школе для умственно отсталых детей. Он тотчас же вспомнил ее. «Я часто думал, куда вы делись?» — сказал он. «Как дела, мистер Хортон?» «Не слишком хорошо, мистер Мартинсон. Мне крайне необходимо поговорить с кем-нибудь, и я подумала, что... вы именно тот человек. Прошу прощения, что вешаю на вас свои проблемы, но я просто не знаю, что делать, и мне нужна квалифицированная помощь. Могла бы я привести к вам Тима?» «Конечно. Как насчет того, чтобы поужинать у меня завтра вечером?» Мэри записала адрес, потом позвонила в дом Мелвиллов. «Это Мэри, Рон. О, добрый день, дорогая. Что-то случилось?» «Ничего особенного. Я подумала, не могу ли я взять Тима с собой в гости завтра вечером?» «А почему бы и нет?» «Кто это?» «Учитель в школе для умственно отсталых детей. Удивительный человек. Я думаю, он сможет оценить Тима и дать нам советы, как обучать его». «Прекрасно, Мэри. До завтра». «Отлично. Кстати, я была бы благодарна, если бы ты не очень говорил об этом Тиму. Я хочу, чтобы он встретился с этим человеком без подготовки». «Заметано. Привет, милая». Джон Мартинсон жил недалеко от школы, которая находилась в пригороде Сиднея, как раз у подножия Голубых гор. Тим, привыкший ездить в северном направлении, был очень рад поездке в другую сторону. Он приклеил нос к стеклу и разглядывал ярко освещенные витрины магазинов, рестораны, работающие круглые сутки, и огромные открытые кинотеатры, куда зрители въезжали прямо на машинах. Дом Мартинсонов был большой, но без всяких излишеств, построенный из досок, выкрашенных в бледно-розовый цвет. Звонкие голоса детей доносились из комнат. «Почему вы не прошли через заднюю веранду?» — спросил Джон Мартинсон, когда он открыл дверь на звонок Мэри. «Я из нее сделал кабинет, и нас там никто не побеспокоит». Он представил их жене и трем своим старшим детям, а потом сразу провел через свой дом в кабинет. Джон Мартинсон с любопытством и явным восхищением смотрел на Тима. Он вытащил две бутылки пива и налил себе и Тиму. Они разговаривали, сидя в больших креслах с каждой стороны его рабочего стола. В течение получаса, пока мужчины непринужденно беседовали, Мэри не сказала ни слова. Тиму учитель понравился, и он не испытывал никакого напряжения, болтая о коттедже, о саде, о своей работе у Гарри Маркхема. Он совершенно не осознавал, что все это беседа специалиста с пациентом. «Вы любите вестерны, Тим?» — спросил, наконец, Джон Мартинсон. «Да, я их очень люблю». «Хорошо. У меня тут есть кое-какие дела, которые мы должны обсудить с мисс Хортон, и которые, я думаю, вам будет скучно слушать. Почему бы вам не пойти и не посмотреть с моими ребятами кино? Через несколько минут по телевизору будут показывать замечательный вестерн.